Глава 14. Таисия. Смыв пену мужского геля для душа, выключаю воду и открываю стеклянную матовую дверь. Ёжусь, но игнорирую слабость в коленях, действую быстро, хватаю выданное мне Артуром полотенце и заворачиваю в него тело. Оборачиваюсь, среагировав на скользнувший по ногам сквозняк, и вижу, как он заходит в ванную. «Держи, это моя футболка». Его собственные волосы тоже влажные после душа и торчат в разные стороны. На лице серьезная собранность и ни единого намека на то, чем мы занимались всего несколько минут назад. «Зачем? Мне домой нужно. Завтра ведь на работу». «Мне тоже завтра в командировку», — говорит Рокотов. «Встанем пораньше, я тебя увезу домой». «То есть он хочет, чтобы я осталась с ним на ночь? Или я могу вызвать такси?» Предлагаю на случай, если он не хочет вести меня прямо сейчас. «Ты хочешь уехать?» Близость и полное взаимопонимание улетучились, едва он открыл дверь спальни. Я снова не знаю, как мне вести себя с ним. «Я не знаю», — отвечаю честно. «Держи», — заставляет взять футболку. «Кофе хочешь?» «Нет. Воды, если можно». Заломив бровь, пожимает одним плечом и выходит из ванной. Я же натягиваю трусы и надеваю его футболку, которая полностью скрывает мои бедра. А затем, повернувшись к зеркалу в виде больших осколков, пытаюсь привести в порядок волосы. Почему, столько раз представляя секс с ним, я ни разу не подумала о том, что будет после? Нет, я представляла, конечно, как мы целуемся, признаемся в любви и засыпаем в объятиях друг друга. Но это настолько далеко от реальности, что кроме стыда и растерянности — я сейчас ничего не испытываю. Может, стоило настоять на такси? Бросив последний взгляд на свое отражение, я вдруг замечаю флакон женских духов на полке. Узнаваемый, достаточно популярный бренд. Что это? Догадка ударяет в лицо отрезвляющей пощёчиной. У него есть девушка. Это та, Влада. В попытке найти еще улики, я начинаю судорожно шарить глазами. Пена для бритья, дезодорант — и одна зубная щетка в стакане, больше ничего. Но, чувствуя нарастающий шум в ушах, я пялюсь на злополученный флакон. А затем, умыв лицо еще раз, бесшумно выскальзываю из ванной и на носочках иду в сторону кухни. Артура там нет, но я вижу его силуэт в лоджии на фоне ночного неба. Стоя ко мне спиной, он подносит руку ко рту. Курит? На столе стоит стакан с водой, очевидно, для меня. Сделав пару глотков, я иду к нему. «Я думала, ты давно не куришь». «Очень редко», — отзывается, оглянувшись через плечо. «Почти бросил. Там вода на столе». «Да, я видела, спасибо». Сделав еще одну затяжку, Артур выпускает струю сизого дыма в открытое окно и тушит сигарету в пепельнице. Я начинаю отступать, когда он, развернувшись, делает ко мне шаг. Один, второй. И вот его грудь касается моей, а руки накрывают плечи. Продолжая пятиться, я шагаю назад, пока моя поясница не упирается в столешницу. Он прижимается вплотную, и мне становится нечем дышать. «У меня взрыв в башке», — тихо бормочет он, упираясь руками в стол по обе стороны от меня. «Я представить не мог, чем закончится сегодняшний вечер. Со мной такое нечасто случается». «Со мной тоже. Чёрт, что я несу. Никогда, никогда со мной не случалось ничего подобного». И Артур это знает. Я даже спонтанных покупок ни разу не делала, не говоря уже о спонтанном сексе. «Ты не загоняйся пока, Тась. Я завтра в командировку сваливаю, потом посмотрим». «Посмотрим?» Держусь взглядом за падающую на его скулу причудливую тень от подвесного светильника. Она меняет его облик до неузнаваемости и делает похожим на злодея. «У тебя есть девушка?» Отвечает не сразу, а лишь после короткого касания губами к моему лбу. Я за это мгновение три раза умираю, кончики пальцев мгновенно леденеют. Смотря какой смысл ты вкладываешь в это понятие. А какие еще могут быть смыслы? Я видела духи в твоей ванной. Это духи Маши, отвечает он ровно. Она иногда ночует здесь. Маша, у вас отношения? Ладонь Артура обхватывает меня под подбородком и поднимает лицо. Я не могу на него смотреть, мои глаза закрыты. «Не то, о чем ты подумала, Тася». «А что, ты изменил своей девушке со мной, если она узнает?» давит на щеки, вынуждая открыть рот. От него пахнет сигаретным дымом и резким гелем для душа. Теперь это запах моего разочарования. «Нет, никаких измен», — проговаривает в губы. «Ее это не обидит». «Почему? Я ничего не понимаю». «Тебе и не нужно. Это не твоя тема». Вжимается в губы и целует, сплетая наши языки. Я кладу руки на крепкую грудь, не отталкиваю, наоборот, пытаюсь напитаться спокойствием и уверенностью от стальных мышц и упругой, покрытой мелкими волосками кожи. Не выходит, потому что я не понимаю. Мои мысли мечутся в голове в поисках ответа и, не находя его, вызывают приступ паники. «Почему ты не сказал мне?» «Не загоняйся, я же просил, Тась. Если бы я знала, что у тебя отношения...» «Ты путаешь», — перебивает он, продолжая удерживать мой подбородок. «Я ничего ей не обещал и ничего не должен». «Она знает об этом?» «Разумеется». Кружу глазами по его лицу. Выцепляю нюансы, что откликаются во мне волнительным трепетом. Светлая аккуратная щетина, тяжелый взгляд и неожиданно длинные загнутые вверх ресницы. Может быть, Артур прав, и я действительно зря себя накручиваю. Я ведь знала, что он монахом не живет, и у него случаются связи с девушками. Если эти отношения построены на честности и всех все устраивает, то почему нет? А Влада, с которой ты был на даче Кулемина, с ней так же? Она в Питере живет. Приезжала на пару дней в командировку. И провела эти два дня с тобой? Ревность накрывает удушающей волной, и, осев в груди, ворочается, вызывая тошноту и боль. Отвожу взгляд. Не хочу, чтобы он увидел ее в моих глазах. Стыдно. «Посмотри на меня», — просит Артур. Мотаю головой, борясь с подступающими слезами. Но он заставляет, перехватывает мой взгляд силой, удерживает. «Ты как маленькая, Тась. На что ты обижаешься?» «Я? Я не обижаюсь», — шепчу осипшим голосом. «На что?» «Это не обида, нет. Просто я дико ревную и ужасно боюсь стать одной из них». «Идем спать, Миронова. Завтра рано вставать».